Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Матфея, 24 глава, 37 стих. Потоп был. Удар за ударом стучат топоры на склоне зеленом высокой горы, где горный ручей начинает свой бег. Там Ной заложил свой огромный ковчег. На эту затею дивился народ. До моря верблюд за 3 дня не дойдет, а в горном потоке не то что плыть. Воды не хватает, осла напоить. Удар за ударом торопятся дни. Уже корабля очертания видны. Шли люди к нему любопытной толпой. И голос возвысил к ним праведный Ной. Все в мире порочно, в грехах и во зле. И нет больше правды святой на земле. Желания плотские пленили сердца. И люди в разгуле забыли Творца. Кумирам земным и бездушным богам курица на их алтарях фимиам. И мерзостью стал перед Богом сей род, и клятву Бог дал истребить весь народ. Смыть нечисть разврата больших городов дождем проливным и великой водой. Но кто к милосердию его воззовет, тот в этом ковчеге спасение найдет. Покайтесь, великая кара вас ждет. Но громко в ответ лишь смеялся народ. Не верили люди, что с неба придет за грех в наказание великий потоп. Но вот над ковчегом легла тишина, и речь патриарха уже не слышна. Отброшен топор, молоток не стучит, и зов к покаянию умолк, не звучит. И вдруг в тишине щебет, блеяние рев, рычание льва и мычание коров. Шел вместе с овцой волк, совсем присмирев, а рядом с оленем ступал грозный лев. По небу внимая, послушно земля послала в раскрытую дверь корабля, по паре все то, что Господь сотворил, кем щедро и мудро ее населил. И все по числу и по видам своим, по воле небесной потоком живым, шли мимо толпы удивленных людей. За ними вошел Ной с семьей своей. И кто-то невидимый сильной рукой закрыл Ною дверь. Наступил непокой. С тревогой смотрел развращенный народ, как быстро темнел над землей небосвод. И вдруг полыхнуло в полнеба огонь, и люди впервые услышали гром. И трепет холодный прошел по сердцам, и стали взывать они громко к богам. Но боги себя не сумели сберечь, свалил с пьедестала в их огненный смерч. Упавших с небес ослепительных стрел никто не остался и не уцелел. И бездны великой обрушился свод, и недра разверзлись источником вод, и окна небес отворились. Водой наполнился воздух, и люди с мольбой на гору бежали огромной толпой, где звал к покаянию их праведный Ной. И видят, ковчег величавый стоит, готовый сквозь ливни небесные плыть. И стали стучать, вопия, отвори, и милость великую нам сотвори, Мы верим словам Твоим, каемся мы. Спаси нас от смерти, в ковчег нас возьми. Ты взял птиц небесных и принял зверей. Пусти, пожалей нас и наших детей. Но громко ответил им праведный Ной: ковчега закрытая дверь Богом, не мной. Вы поздно пришли, чтоб простил вас Господь. Напрасно взывал обреченный народ, никто не помог ему в страшной беде, и голос его захлебнулся в воде. Быть может, в просвет посмотрового окна, но и видел, как мир заливала волна, как руки вздымались отцов-матерей из черной воды, поднимая детей. Быть может, тот миг он Иегову молил, чтоб Бог погибающим милость явил. Но тщетно к горам поднимал он глаза, сурово молчали в ответ небеса. Лил дождь бесконечный, потоками лил. Так праведный суд свой Господь совершил над всеми живущими и над землей. Возмездие за род развращенный людской. Погиб древний мир, и конец был суров. Так гибнет корабль по вине моряков. В бескрайних просторах вселенной была грехом перегружена наша земля. Аминь.